Как выявить мошенничество? А очень просто. Если предложение выглядит слишком уж хорошим, чтобы быть правдой, значит, это мошенничество. Кругом полно жуликов, жаждущих заработать нечестным путем. Поэтому, когда дело касается ваших собственных денег, защищайте их от любителей поживиться за чужой счет. Решив заключить сделку, особенно когда вы плохо знаете партнера или когда речь идет о новой для вас отрасли, обязательно изучите условия соглашения. Если вы будете проявлять осмотрительность, никому не удастся вас обмануть. Финансовые шарлатаны, как правило, пытаются одурачить доверчивых инвесторов, привлекая их рекламой нового предприятия, обещая выгоды, которые слишком велики, чтобы быть реальностью. Но инвестиция в такое предприятие плоха уже тем, что вы не понимаете, во что вкладываете средства. Некоторые личности предлагают самые невероятные инвестиционные возможности. Пару дней назад я узнал интересную новость. Некая фармацевтическая компания пытается разработать пилюлю верности, которая превратит вероломных мужчин в преданных. Иными словами, это нечто противоположное Виагре. По слухам, ученые проводили опыты на лабораторных мышах. Они давали самцам, которые по своей природе склонны к полигамии, специальную вытяжку из гормона, действие которого отбивало всякое желание блудить. Но никогда не верьте тому, кто хочет получить ваши деньги для финансирования нового предприятия. Лично для меня это словосочетание означает заем, который никогда не будет возвращен. Это важный совет, и я рекомендую ему следовать, даже если кто-то предлагает вам пилюли от разврата. На самом деле им нужны ваши денежки только и всего, и они используют любой шанс, чтобы их получить. Если вы не наделены предпринимательским талантом, советую поискать более безопасные способы вложения своих средств.